Глава 16. Мамы. Тая. «Да откуда же ты взялся на мою голову?» Накрываю пальцами все еще пульсирующие от его поцелуя губы и слышу, как показательно грохает об косяк дверь комнаты. «Чем ты вообще думаешь, Таисия?» «Точно не мозгами. Потому что они у тебя, как у оголодавшей кошки, стекают по позвоночнику прямо в трусики. Раньше у тебя был просто ребенок не от мужа, а теперь ты еще и изменяешь ему прямо дома. Причем делаешь это с таким удовольствием, которого никогда и ни с кем не испытывала. Подхожу к раковине, наливаю себе из фильтра стакан холодной воды и пью мелкими глотками. Зубы стучат о стеклянный край, тело ноет. Внизу живота болезненно сладко пульсирует. Неужели регулярный женский оргазм с мужчиной – это действительно не выдумка женских романов? С такими ощущениями, которые сейчас мучают мое тело, я готова в это поверить. Прекрати, Тая, о чем ты думаешь? Ведешь себя, как падшая женщина, да еще и фантазируешь об этом. Сердце колотит ребра, мешая восстановить ровное дыхание. Телефон снова начинает играть мелодию. Смотрю на экран. А заодно сразу на время. И меня окатывает холодной волной паники. Черт, торт! «Здравствуйте, Надежда!» Отвечаю на звонок и прикусываю разбитую губу. «Ах, черт!» «Здравствуйте, Тая! Вы про нас не забыли?» Оживает трубка голосом клиентки. «А то мы уже волнуемся!» «Нет-нет!» Киваю. «Вот сейчас уже устанавливаю украшения и еду к вам!» «Ждем вас, спасибо!» Звонок отключается, а я, как ошпаренная, начинаю носиться по кухне. «Леска, где же она?» Нахожу ее в ящике стола. «Так, крем. Достаю из холодильника сливки и сыр. Ставлю бисквит на стол. Разрезаю на коржи. Телефон вибрирует на столешнице. Алло?» Я зажимаю трубку между щекой и плечом, не глядя, отвечая на вызов. «Таисия!» Строгий голос матери окончательно подрывает мое эмоциональное состояние. И я подхожу к окну. Обессиленно врубаюсь в него лбом, пока на меня обрушивается шквал материнских претензий. «Нет, ну это просто невозможно! Хотя бы брать трубку ты можешь, раз сама лишний раз не позвонишь?» «Мамулечка!» Выдавливаю из себя с максимальным раскаянием. «Ну не начинай, пожалуйста! Ты же всегда можешь мне позвонить, если что!» «А просто поговорить с матерью тебе не интересно?» Отбивает она все еще обиженно. «Ну, конечно, интересно. Уверяю ее. Просто ты же знаешь, что я с Лешкой одна. То покормить, то что-то натворил, то дела домашние, то секции. А за рулем говорить тоже опасно. Перевожу дыхание. Как твои дела?» «Дела?» Уже потеряв запал, фыркает мать. «Кусты мне под окнами обрезали, представляешь?» «Хм, а зачем? Сирень, красиво же!» «Да Катерина! Что тетя Света с этажа второго дочка? Аж с двумя на шею к матери прикатила. И ей, видите ли, машины из-за поворота не видно, когда кусты растут. Целый день под окнами орут ее дети теперь. Хотя я ее понимаю. Говорят, что в песочнице на площадке шприцы нашли. Ох, бедная Светлана!» «Почему бедная?» Машинально отзываюсь эхом, пытаясь уловить смысл рассказа. «Не, ну а как?» – продолжает мать. «Она почти моя ровесница, 60 лет. Еще позже меня родила. Думала, дочери на учебу нагорбатилась, поживет спокойно. А она вон чего учудила». «Мам, ну зачем ты так?» Чувствуя, как в груди начинает неприятно жечь, я пытаюсь выдать свою точку зрения. «Если забеременела и с мужчиной не сложилось, куда ж девать-то детей? И у нас жить дешевле, чем в Москве». «А что, аборты в столице запретили?» – фыркает женщина. «Теперь за спиной вся учительская перешептывается, что у педагога религоведения дочка ша...» «Мама!» – прерываю я ее. «Господи!» – зажимаю виски пальцами. «Ты вообще что несешь? Ты же тоже меня родила без папы. Должна же быть какая-то солидарность женская. А Катя на 4 года меня младше». «Вот, знаю, что говорю». Повышает голос мама, желая отстоять свое авторитетное мнение завуча начальных классов. «Это все новомодные методы воспитания. Ты же у меня как-то нормальной выросла. Не зря по заднице получала, А Светлана теперь ходит, продленку вести выпрашивает. Ладно, мам, вздыхаю. С этим все понятно. Я рада, что у тебя жизнь кипит. Но вы теперь ко мне только после ремонта приедете. Я соскучилась по Алексею, дай ему трубочку. Ремонта? Я непонимающе переспрашиваю. Ну, начали же уже. Игорь еще на прошлой неделе рабочих прислал. Ты где витаешь, Таисия? А, да. Я шокированно понимаю, что ничего не знала о предстоящем у матери ремонте. Просто голова с утра болит, извини. «Да чему там у тебя болеть?» – вздыхает мать. «Ни забот, ни хлопот. Так где мой внук?» «Мамуль, мы на занятия опаздываем. Давай он тебе потом позвонит». Глядя на то, как катастрофически быстро бежит время, я спешу закончить диалог. «Таисия», – понижается голос матери. «Ты за Игоря держись. У него деньги, связи». «Мама, ну при чем здесь деньги и связи?» Вскрикиваю обреченно. «А разве это не облегчает жизнь?» «Да, мам, соглашаюсь. Ты права. Игорь – это гарантия безбедной жизни и успешного будущего Алексея. Именно поэтому я буду хорошей женой». «Так, все». Выговорившись и успокоившись, мама заканчивает разговор первой. «Слушайся мужа. Лешку целуй». «Пока, мам». «Я жду, пока она сбросит вызов». Ощущаю себя просто безликим привидением. Подхожу к пакету со сливками. Обрезаю упачки край ножницами и переливаю содержимое упаковки в кастрюльку для взбивания. «Тая!» Вздрагиваю от голоса Ильи за спиной. «Господи, разговор с мамой меня так уничтожил, что я совсем забыла, что в квартире есть посторонние». «Что?» Вздыхаю и поворачиваюсь к нему лицом. «Сколько тебе нужно денег, чтобы ты была со мной?» Мне кажется, что в этот момент в моей голове взрывается атомная бомба. «С чего ты решил, что я продаюсь?» Сдерживая истерику, ухмыляюсь. В душе понимая, что действительно продалась, но только 6 лет назад. И не за деньги, а за ощущение человеческой поддержки рядом. За то, чтобы носить ребенка в том месте, где мне не будут говорить, что я позор и гулящая девка, и, косясь на живот, называть его ошибкой. «Ты не так поняла», – вскидывает ладони Илья. «Пошел вон!» Я, медленно моргая, зависаю в своей болезненной истерике и смотрю сквозь него. «Свои деньги я заработаю сама». «Блядь!» Мне кажется, что я слышу, как слетает это слово с губ Ильи, а через несколько секунд захлопывается и входная дверь. Глотая слезы, включаю миксер в розетку. И пока он шумит, позволяю себе порыдать, чтобы не слышал сын.